Глава 56. Как же хорошо выспаться. Делаю это редко, но метко. Либо снотворного много пью, либо... Ян Александрович на меня так влияет. Уже второй раз с ним буквально вырубаюсь. Нет, я еще лежала несколько минут. Вот повернись к нему, закинь ножку. Уверена, я засну в считанные секунды. Ну и без этого выспалась. Встала пораньше. Полюбовалась, как маньяк, будущим папочкой. Бестужев спящий такой красивый оказался. Как греческий бог, черт возьми. Я с богами не встречалась, но уверена, он бы превзошел их по всем фронтам. Завтрак делать не стала. Все равно едем в кафе. Нервничаю по пути. Ёрзаю на сиденье, в отличие от кое-кого. На сложившуюся ситуацию Бестужева абсолютно плевать. Он вечно довольный, будто его все устраивает. И ведет себя подозрительно. Отодвигает для меня стул, когда мы останавливаемся у забронированного столика в ресторане. На улице, в беседке. «Как это мило!» Мария чуть не плачет, смахивая выступившие на глазах слезы. «Он раньше только для меня так делал, а теперь... Ах!» Ее муж, поддерживающий, обнимает ее за плечи. «Мальчик вырос». А я тихонько смеюсь и вся покрываюсь мурашками. Как-то прохладно становится. Осень пришла. По утрам холодать начала, а я что-то ничего и не взяла с собой. Наоборот, оделась, как будто жара все 40 градусов. Бр. «Кофе, пожалуйста», — прошу официанта. 4 ложки сахара». Он кивает, все записывая, а я с нетерпением ожидаю хоть какого-то источника тепла. Неожиданно чувствую на своем мушке горячее дыхание и сильнее покрываюсь гусиной кожей. «Попа не слипнется?» Насмешливо, но в то же время тепло и даже с какими-то вибрациями раздается над самым ухом. От 4 ложек-то. Пусть слипается. Бурчу, обняв себя за плечи. Как хорошо, что я в лифчике, а то все бы увидели маленький конфуз, вызванный дыханием Яна. Он что, не в курсе, что уши — эрогенная зона? Злюка. После этих слов на плечи опускается пиджак, в который машинально кутаюсь, вдыхая аромат Бестужева. Пахнет так, что я аж прикрываю глаза. Мой личный сорт наркотиков. «Так, насчет свадьбы», — приходит в себя будущая свекровь. «Я тут вчера поработала мозгами. В общем, раз Маргариточка уже в положении, надо все сделать быстро. Ян-то согласен?» «Да сейчас. Он месяца 4 потянет, а потом бросит меня ради какой-то клуши. Пусть попробует, я его в асфальт закатаю». «Да, согласен». «Чего?» Поворачиваю к нему голову, смотрю на расслабленную позу. Сидит, как сам хозяин жизни, закинув руку на спинку моего стула и будто приобнимая меня за плечи. Он даже принарядился, надел рубашку. Блин, какого фига происходит? «Думаю, недели вам с Ритой хватит на организацию?» — спрашивает Ян. «Вполне достаточно, если начать уже сегодня». Хлопаю ресницами. «Через неделю?» — недоверчиво мямлю. И, словно понимая, что скоро выйду замуж, пытаюсь отвертеться. «А мы точно все успеем? Не рано ли? Может, времени побольше возьмем?» «Нет-нет, у нас есть хороший свадебный организатор. Доплатим, и она сделает все в лучшем виде. Твоя задача, Ритуль, только примерить платье и сделать пробный макияж перед торжеством. Ну и в конце прийти на него. С кольцами разберется Ян, с организацией мы. Кстати, нам нужно еще познакомиться с твоими родителями. Не хочется делать это на свадьбе, все же неприлично». Я нервно смеюсь от поступающей информации. «Я передам маме». «Да-да. А еще что от тебя требуется? Количество гостей. Есть ли предпочтение в еде? Помню, когда была беременна Яном, меня тянуло на запеченную селедку». «О!» Тут же оживаю. «Тоже хочу. С пармезаном. Можно добавить туда еще какого-нибудь фрукта, но не готового, а свежего. И огурцы соленые». С воодушевлением все перечисляю, а они замолкают. «Слишком извращенные вкусы, да?» «Солнце, ты не завтракала?» — нервно спрашивает Ян. «Что, переживаешь? Слишком правдоподобно? А мне играть не приходится». «Ага, где там официант?» Через несколько минут мне приносят вкусную кашу, которую я никогда бы не стала есть дома. Овсянка. Терпеть ее не могу. но сейчас такая вкусная. За завтраком обговариваем некоторые детали. Например, количество гостей. С моей стороны будет не так много, человек 10. Да и со стороны Бестужева не больше. В основном только друзья и совсем близкие родственники. А вот для партнеров и знакомых придется устраивать вторую свадьбу. Но это уже позже. «Так», — хлопает в ладошки Мария Александровна. «Я поеду сейчас договариваться с Аллой, организатором, а вы — выбирать свадебное платье». «Что? Уже сегодня? Я же не успела договориться с подругой. С Яном выберешь? А как же примета?» «Мы люди не суеверные», — усмехается этот говнюк, снова обнимая меня и наклоняясь в мою сторону. «Но согласен, тянуть не стоит. Сейчас позавтракаешь и поедем». Еще быстрее хлопаю ресницами. В какой-то момент мне кажется, что игра, которую я затеяла, провалилась. Я ее проигрываю, направляясь по какому-то странному сюжету. И дело в том, что это не я его строю, а они. Запуталась. Жутко. Не ожидала я подобного. Ладно, выдыхаю, все еще ошарашенная. Едем, сможем выбирать свадебное платье. Вот и отлично. Завершает разговор глава семейства. «Это что, выходит, я скоро стану Бестужевой Маргаритой Сергеевной? Блин, а звучит-то прикольно. Я даже немного воодушевляюсь. А ребенок у нас будет Бестужев кто-то там Янович или Яновна. Уже не терпится узнать, кто у нас будет. Стоп, для начала бы ему все рассказать. До свадьбы или после? Скорее после, чтобы точно не убежал». Ладно, посмотрим. А пока я доедаю свою кашу, прощаюсь с будущими родственниками и начинаю нервничать. Потому что через полчаса мы приезжаем в свадебный салон.